надо. Луи Виттон, зачем тебе это? Ты не ответишь на вопрос. Папин кошелек атрофировал твой мозг, и все твои попытки стать звездой не имеют смысла. Всем плевать, как круто ты живешь. Если нет таланта, дорогой, клик на ТВ явно не твоя заслуга. Ну каждый из вас кричит, что поднялся сам, что и без отцовских денег он добьется успеха. Правда в том, что ты не вывезешь конкуренции, а тебе узнают и забудут, как часто поступали с такими щенками, что не кусаются, а лишь лают. Вам не место в рэпе, это ясно как день. И смысл в твоих треках равен дырке в нуле. Я не ношу золотые цепи, не выкуплю себе ресторан для вечеринки, не пишу треки на дорогих студиях, но мой став дороже Мона Лизы. Дело в качестве продукта, а не в качестве сведения. Талант не купишь за деньги, а звукарь сдохнет от твоего произведения. Я лучше вас, даже в ваших снах. Можешь спорить, лишь на это хватит твоего мозга. Все хотят быть как Тупак, но лишь единицы добьются такого успеха. Я взлетаю все выше в твоих мечтах, я популярнее тебя. Нельзя ставить себя выше, чем все, но мне можно все. Я вернулся и снова взялся за старое. И никогда не продавал друзей за кучку дешевого фейма, а лишь оборвал контакты с теми, кто мне нахуй не нужен. Гида лифт гей тунт браухи них тень страйн. Аба ин аля мунда ист. Дас клюк ист них тинен. Деньги правят нами. А для кого-то это целый смысл жизни. Я не ставлю перед собой легких задач и обязательно использую свой шанс на успех. Пиздоболы те, кто говорят, что не хотят быть богатыми. Обманывая самого себя, ничего хорошего не выйдет. Помни это, когда решишь попиздеть на своем альбоме. Меня озолотит время и талант, ты уж точно не отец. Rest in peace.